«Мое дорогое дитя», — произнесла Вайолет Эверкрич, — «дай мне свою руку». Поспешно отвернувшись, Мэриан вытянула левую руку, словно намеревалась ухватиться за подлокотник кресла, а правой стиснула бокал. Вайолет медленно сжала ее ладонь в своих ладонях. «Так получается, что с тобой я могу говорить только о пустяках», — продолжила Вайолет. «И если захочу рассказать о себе, то все равно буду говорить загадками». «Я пригласила тебя не для того, чтобы рассказать о себе, но человек нуждается, издревле нуждается». Чувствуя, как деревенеет рука, Мэриан сказала: «Сожалею». И потом, для того лишь, чтобы прервать тишину, стремительно наполняющуюся каким-то невыносимым значением, добавила торопливо: «Вы состоите в каком-то родстве с Анной?» «Да». «А знаешь, уже много лет я никому вот так не прикасалась». «Право же», — пробормотала Мэриан. Она взглянула вниз, туда, где между разошедшимися полами пурпурного халата обнаружилось колено, обтянутое светло-коричневым хлопчатобумажным чулком. Она онемела от каких-то нахлынувших из прошлого чувств, пошевелила рукой. Это могла быть и ласка, и стремление освободиться. «Ты любишь Анну, ведь так?» «Да, да, конечно», — проговорила Мэриан. «Что сейчас прозвучит? Какое-то предостережение или сокрушительный выговор?» «И я люблю ее». «Безумно!» Вайолет еще раз силой сжала руку Мэриан и отпустила. «Как хорошо, что ты сейчас здесь, в моей комнате», — продолжила Вайолет. «Так хорошо. Мне даже не верится. В такие минуты вспоминаешь, что любовь была когда-то чем-то простым и естественным. Может, все повторится, ты снова придешь сюда, и я снова буду держать твою руку в своей. А может, и не повторится. За минуты слабости иногда приходится платить. Но нет, нет. Не для этого я позвала тебя». Она чуть отодвинулась вместе с креслом. «Я вот что хотела сказать. Тебя можно поздравить с победой». «С победой?» Мэриан тут же подумала о Джеральде. «Да, ты покорила сердце Джеймси». «А, Джеймси? Ты разочарована? Потому что в этом доме тебя кое-кто другой интересует. Да-да, я наблюдаю за тобой. Но я прошу тебя, будь ласкова с Джеймси». «Ласкова? Но я в восторге от Джеймси», — возразила Мэриан, сбитая с толку нахлынувшими чувствами. От волнения она даже позабыла об опасности и вновь протянула руку. «Я рада. Я понимаю, что тебе он кажется ребенком, но преданность, любая истинная преданность — это бесценный дар, и горе тому, кто его отвергнет. Джеймси ради тебя готов на все, абсолютно на все». «Я на самом деле чрезвычайно тронута и удивлена. Я и не догадывалась, что он скрытный мальчик. Как и все в этом доме. И ты тоже постепенно становишься скрытной». «Я? О, нет!» — торопливо возразила Мэриан. «Но Джеймси...» «Надеюсь, он не очень страдает. У него все будет хорошо. Он еще очень молод.